В этом году, по требованию короля, Острожский сам привез Никифора и предал суду Сената. Никифора старались обвинить и в шпионстве со стороны турок, и в чернокнижничестве, и в дурном поведении. Сам гетман Замойский обвинял его. Обвинить Никифора было невозможно, да поляки и не имели права судить его как иноземца. Тогда Константин Острожский проговорил королю резкую речь. «Ваше Величество, — сказал он, — нарушаете права наши, попираете свободу нашу, насилуете совесть. Будучи сенатором, я не только сам терплю оскорбления, но вижу, что все это ведет к погибели королевства польского. После этого ничьи права, ничья свобода не ограждены. Скоро наступят беспорядки. Быть может, тогда додумаются до чего-нибудь иного. Предки наши, принося присягу на верность своему государю, и от него также принимали присягу в соблюдении правосудия, милости и защиты. Между ними была обоюдная присяга. Опомнитесь, Ваше Величество! Я уже в преклонных летах и надеюсь скоро покинуть этот мир, а вы оскорбляете меня, отнимаете то, что для меня всего дороже, православную веру. Опомнитесь, Ваше Величество, поручаю вам этого духовного сановника, Бог взыщет на вас кровь его, а мне, дай Бог, не видать более такого нарушения прав. Напротив, пусть Бог сподобит меня на старости лет услышать о добром здравии его и о лучшем сохранении вашего государства и наших прав». Проговоривший эту речь, Острожский вышел из сената. Король послал зятя Острожского, Кристофа Радзивилла, воротить взволнованного старика. «Король, — сказал Радзивилл, — сожалеет о вашем огорчении, Никифор будет свободен». Рассерженный Острожский не хотел вернуться и сказал: «Нехай же суби и Никифора съесть». Князь ушел, оставивший бедного протосинкела Никифора на произвол короля. Никифора заслали в Мариенбург, где он и умер в заточении. В 1599 году Острожский с прочими панами и шляхетством русской веры устроил конфедерацию с протестантами для взаимной защиты против католического насилия. Но эта конфедерация не имела важных последствий. Гораздо важнее было по своим последствиям литературное движение, усилившееся после унии. В Острожской типографии были напечатаны в 1598 «Отпись на лист отца Ипатия, Потия и листы, то есть послание. Из них 8 Милетия, патриарха Александрийского, в которых излагалась сущность православия, и народ православный побуждался к защите своей религии». Одно из этих посланий, третье, касается вопроса об изменении календаря, вопроса, тогда очень занимавшего умы. Православным пастырям не нравилось это изменение именно потому, что оно было нововведением. «Новость суетных мужей непостоятельных душ, якоже сырость прирожением ветров зыблемых». По мнению честных пастырей, изменение пасхалии приносит за собою обуревание и мятеж в церкви, крамолы, раздоры, приближение к жидовству. Но если бы этого и не случилось, то все-таки не нужно вносить неотеризма, а лучше держаться старины и слушаться стариков. Что же неблагочестивейше и неблагоговейнейше есть в различных вещах вкупе пребывати состарцы. При этом замечалось, что вычисления, на которых основан новый календарь, не имеют прочности, и по прошествии 300 лет придется снова астрономствовать и выдумывать новые перемены. Девятый из напечатанных в этой книге листов заключает послание, писанное Острожским к православным христианам при самом начале унии, о нем мы говорили выше, а десятый — увещательное послание афонских монахов. В ряду напечатанных тогда в Остроге книг особенно важна книга «Апокризис». Издательство в исходе 1597 года под псевдонимом Филолета, написанное, как говорят, Христофором Вронским, человеком, подобно Острожскому, склонявшимся к протестантизму. Вместо строгого подчинения духовным властям в деле веры, она проповедовала равное свободное участие светских людей в церковных делах. Учение о безусловном повиновении церкви называло жидовством и доказывало, что светские люди могут, по своему усмотрению, не слушаться духовных и низлагать их. Против апокризиса издан был в 1600 году антиризис, сочиненный греком-униатом Петром Аркудием. В 1598 году священником Василием был издан псалтырь с восследованием, другой псалтырь с часословом. В 1605 и 1606 сочинение патриарха Милетия по поводу унии, переведенные Иовом Борецким, а в 1607 священник Дамиан, брат Наливайка, издал «Лекарство на оспалый умысел человечий», где поместил послание Златоуста к Феодору Падшему и некоторые слова и стихи, отчасти приноравленные к своему времени. В Вильне явились замечательные сочинения, не только полемические, но и научные, показывающие возникавшую потребность воспитания юношества. В 1596 году издана была грамматика славянского языка Лаврентием Зизанием, азбука с кратким словарем, толкование на молитву «Отче наш» и катехизис, излагавший основания православной веры. Затем русские богослужебные и религиозно-политические сочинения печатались и в других местах. Так положено было начало той южнорусской и западнорусской литературы, которая впоследствии, в половине XVII века, развилась до значительной степени. Сам Острожский, несмотря на защиту, которую оказал православию в деле возникавшей унии, как аристократ, для которого польский строй слишком много представлял дорогого, был далек до какого-нибудь решительного противодействия насилию власти. Он сдерживал и других, поучая их терпению. Таким образом, в 1600 году он писал Львовскому братству: «Посылаю вам декрет, составленный на прошлом сейме, в высокой степени противный народному праву и более всего святой правде, и даю вам не иной какой-нибудь совет, как только такой, чтобы вы были терпеливы и ожидали Божия милосердия, пока Бог по своей благости не склонит сердце его королевского величества к тому, чтобы никого не оскорблять и каждого оставить при своих правах».